Я и не представляла, насколько одинока, пока не попала сюда. Пока не променяла уютную шелковистость домашних простыней на жесткую перину больничного постельного белья. Меня навещали всего-то Джерри и доктор Дарлинг со своей извечной хмурой спутницей Ритой, медсестрой, которая сказала мне не больше 20 слов за 3 дня. Вчера, правда, заглянула Летти, с которой мы часто выгуливаем вместе собак. При ее виде с корзинкой фруктов, которых мне было не съесть за эту неделю, стало как-то теплее на душе. От Остина не было вестей. Хотя чего я ожидала? Собственноручно выставив его из палаты, из своей жизни. Я могла его понять. Мы встречались всего-то 3 недели, а подбитая, печальная, обгорелая девушка — не то, что ожидаешь заполучить от новых отношений. Все, что меня согревало, — это мысли о том, как я вернусь домой. А еще Джек Шепард. Логика не могла разобраться, отчего он тратит на меня время, но радость от встреч с ним посылала логику куда подальше. Вчера я сунула ему ключи от своего дома, вечером напросилась на переписку, а сегодня утром попросила Джерри заехать ко мне в квартиру и привезти косметичку. На моем лице теперь красовались шрамы, которые не замажешь пудрой, но из головы никак не выходили последние слова Джека, что он бросил перед тем, как уйти. Он назвал меня красивой, несмотря на повязку на щеке, несмотря на рельеф, который появится под ней, как только придет время снимать бинты. И мне хотелось почувствовать себя такой, как раньше. Оправдать ожидания Джека Шепарда и снова стать красивой. После больничного завтрака я достала из привезенной Джерри косметички маленькое зеркальце и не удержалась от того, чтобы не заглянуть под повязку. Доктор Дарлинг настаивал, чтобы я повременила, отложила встречу со своим отражением до лучших времен. Пока все, что я видела в зеркальце, это бледную кожу, которая убегала под такие же бледные бинты. Темные ореолы под глазами и печаль в глазах. Косметика может справиться только с синяками. Жаль, что тональником не замажешь печаль. Я с энтузиазмом взялась за свое лицо, как художник за чистый холст. Промокнула напудренной пуховкой щеки и лоб, тронула щеточкой туши ресницы и слегка подвела брови карандашом. Всего пару мазков, а лицо преобразилось. Старалась смотреть лишь на левую сторону лица, в котором все еще узнавала саму себя. Джек Шепард не приходил. Все утро компанию мне составляли романы, что вместе с косметичкой захватил Джерри. После каждой главы я отрывала глаза от букв и с надеждой смотрела на дверь. Но она не открывалась. На середине романа выглянула в окно, чтобы, как в прошлый раз, увидеть его за рулем пикапа. Но его машины не было на парковке у больницы. Пришло время обеда, и я поплелась в столовую на первом этаже, переживая, что упущу тот момент, когда Джек все же заглянет ко мне в палату. Но своим 21-м словом та самая угрюмая Рита на мой вопрос, не приходил ли кто-то, ответила «Нет». Роман был прочитан, я успела подремать и переговорить с Джерри по телефону. «Понадобится еще минимум 50 тысяч, чтобы полностью восстановить пекарню», — с досадой сообщил он. Если бы у Джерри были такие деньги, то он давно бы поменял проводку, купил новый миксер и заменил холодильник. Открытие пекарни затянется на неопределенный срок. «Походу, придется брать кредит», — сказал Джерри. «Других вариантов не остается. Ладно, не забивай себе голову моими проблемами. Главное, поправляйся, я заеду вечером». К ужину Джек так и не пришел. Я не получила ни одной весточки от него, даже скупого «привет» по СМС. Одиночество сидело со мной на постели и ехало в лифте на первый этаж, чтобы вместе со мной давиться полусъедобным ужином. Мои мысли были далеко, пока я стояла в очереди с подносом в ожидании, когда в пустую тарелку плюхнется черпак жидкой каши с куском отварного мяса по вкусу, напоминающего картон. Я так задумалась, что пропустила, как подошел мой черед, и услышала за спиной. «Вы рискуете остаться голодной». Улыбчивый мужчина, лет на 5 меня старше, ничем не отличался от меня. Простая удобная одежда, в которой не стыдно выползти из палаты, пришибленный вид, красный поднос в руках, как в школьной столовой. Но кое-что нас все же отличало. В его глазах не было той печали, что я видела в отражении пудреницы. «Извините, задумалась». Сотрудница столовой, по виду которой казалось, что она доедает все, что не съедают пациенты, как и следовало ожидать, с каменным лицом плюхнула на мой поднос такую же каменную котлету, на вид просто булыжник, и склеенные макароны. На десерт я получила две галеты и стакан сока. Столики разобрали группки сплотившихся обитателей больницы, что успели обзавестись знакомыми со схожими скрытыми болячками. Я, как всегда, пристроилась за столиком у окна в гордом одиночестве человека, чьи болячки видны как на духу. Они написаны на моем лице. Ковыряя котлету, я поглядывала на телефон, но даже он не желал со мной разговаривать. «Можно к вам?» Тот же приятный тембр прозвенел над духом. Мужчина из очереди выжидательно возвышался надо мной с такой же порцией. «Все столики заняты». В качестве оправдания подметил он и для пущей убедительности осмотрелся по сторонам. «Конечно, присаживайтесь». Теперь и я слилась завсегдатаями больничной столовой и обрела собеседника хотя бы на время ужина. Но я не знала, стоит ли затягивать разговор, или мой партнер по столу предпочитает ужинать в одиночестве. «Жду не дождусь, чтобы выбраться отсюда», — первым заговорил он. «Первым же делом забегу в какую-нибудь пиццерию и наемся дрянной еды до отвала». Я улыбнулась, поддерживая столь безответственный план. «Что вас сюда привело?» — спросила я. «Язва», — весело ответил тот. «Тогда вам не следует объедаться пиццей, если не хотите вернуться сюда в скором времени». «Ну ее. Махнул он и тоже принялся ковыряться в еде, словно под горкой макарон найдется что-то повкуснее. «Один раз живем. Если не язва меня доконает, то что-нибудь другое. Не хочу всю жизнь просидеть на диетах и ущемлять себя в удовольствии полакомиться пиццей. Или хот-догом». «Вы пробовали хот-доги в Корнер Виста? Это забегаловка Фэрвью». Я покачала головой, поражаясь, как можно быть таким болтливым и беззаботным. «Обязательно попробуйте. Там готовят лучшие хот-доги в Портленде». Он оставил макароны в покое и поднял глаза на меня. «Я Чарли, и у меня язва». За 30 секунд нашей беседы я поняла, что приютила за своим столом безнадежного весельчака и хохмача. Он протянул руку над нашими подносами, я пожала ее и тоже представилась. «Я Рэйчел, и у меня, как видно, ожоги второй степени». «Могу я спросить, что случилось?» «Пожар на рабочем месте». «Ого! Сочувствую вам. Серьезно. Надеюсь, все быстро заживет. «Да, и покроется красными рубцами, обрастет зачерствевшей кожей, сделает из меня ящерицу». «Может, стоит сменить работу, если там так опасно?» «Я пекарь. Только это и умею. Не хочу заниматься ничем другим». «Вот видите?» — усмехнулся мой новый знакомый. «Вы ничем не отличаетесь от меня с моей любовью к хот-догам. Даже попав сюда, все равно собираетесь вернуться к тому, что может вас убить». Итак, я впервые ужинала не одна. И за все 20 минут и все 30 переваренных макаронин даже не взглянула на экран мобильника. Чарли скрасил мое одиночество легкой болтовнёй и вернул мне способность улыбаться. Перед тем, как разойтись по разным отделениям, он окликнул меня. «Эй, а не хотите... как только мы оба выберемся из этой тюрьмы, попробовать тех самых хот-догов из Корнер Виста». Я смутилась, потому что услышала в этом обыденном вопросе приглашение на свидание. Так просто было сказать «да» и отведать этих несчастных хот-догов. Но он видел меня лишь такой, с макияжем и повязкой, скрывающей мое истинное лицо. Как только ее снимут, и он увидит шрамы, он трижды пожалеет о своем предложении и захочет сбежать так же, как и Остин. «Спасибо, но я не люблю жирную пищу». Только и придумала я, как прикрыть явное «нет». Чарли как-то сдулся. Было веселости, как и не было. Он не рассчитывал на отказ, но принял его с похвальным достоинством. «Что ж, жаль. Но если передумаете, моя палата номер 208». Перед отбоем я не выдержала и все же написала Джеку Шепарду первой. Долго раздумывала над тем, что такого придумать, чтобы мое сообщение не выглядело назойливым. Меня спасла Лола. Мне стало стыдно, что я использую свою любимицу в качестве подсадной утки, но собралась с духом и набрала. Надеюсь, Лола сегодня вела себя хорошо. Вчера ответ пришел сразу же, как напротив сообщения появилось две птички. Сигнал о том, что его прочитали. Но сегодня послание так и осталось помеченным лишь одной — такой же одинокой и жалкой галочкой, как я. Не дождавшись ответа, я смыла косметику проточной водой, обругала себя, на чем свет стоит, и зарылась под одеяло с головой.